Я могу понять, как недовольны. Алло. Да-да. Здравствуйте. Я слушаю. Звоню на номер телефона 1138 заканчивается. Да. Мне необходимо услышать Валентину Михайловну. А вы кто? Это вы, да? Вы я кто? Надежда Сергеевна, Банк Восточный, департамент взыскания. Да, я вас слушаю. Вы забыли фамилию назвать. Вам кредитная карта просто. Что? Фамилию, говорю, забыли свою назвать. Фамилия моя Рымчук. К вам обращаюсь по кредитной карте, просто у вас задолженность. Почему вы не вносите оплату? Не считаю нужным с вами, Еремчук, это обсуждать. Не считаете нужным обсуждать это с банком? Нет, с вами в частности. А причины долга какие? И это не считаю нужным обсуждать. 2200 рублей к оплате по требованию банка Восточного, где вы кредитуетесь и имеете обязательства, вносите платеж сегодня или завтра. Нет, вы чего, трубку сейчас бросите? Я вас слушаю. Я говорю, вы что, собрались трубку бросать? А где прекрасные рассказы о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра? Банк Восточный, это разговор обычно Валентина минут Михайловна, на 15. Вы мне тут если есть сегодня самый или завтра график не поступает, роликов будем разговаривать выхода, с вашими соседями по поводу ваших долгов. Хорошо. С коллегами Дениса Викторовича по поводу ваших долгов. Коллегами Дениса Викторовича? А если они меня не знают, вас это не случается? С вашими подругами все все узнают, не волнуйтесь. Все все узнают. Все узнают по поводу ваших долгов. Вам нужна испорченная деловая репутация. Да, я хочу на это посмотреть. Пожалуйста, мы вам это организуем. Нам несложно. Это называется вымогательство, шантаж. Для вас у ваших же долгов. Восточка возвращается. Желаю таких последствий. Я так скучала от таких тупых мразей. 2200 рублей оплачивайте сегодня или завтра. Это прям особый сорт героина. Вы на что потратили деньги банка? Что стоило того, чтобы иметь такие... Такие финансовые трудности. Я сделала много-много маленьких... Не оплачивать такие небольшие суммы. Да вы закончите предложение, нет? Я слушаю, на что потратить деньги? Да если вы слушаете, закройте ротик и откройте ушки. Нельзя слушать и говорить одновременно. Закройте ротик. Так вот. Но вы, тем не менее, это делаете. Да, что же, елки-палки, я закрой пасть, говорю. Вот. Я а вы не потратила... а то еще по статье 561 Кодекса административных тупая мразь, я еще сказала. Будете нести ответственность. Все, можно подавать. Да. Тупая мразь. Ты что тупая подавать? Мразь. Что да подавать? Что? А вы думаете, на развод что тебе время подавать и убиться головой об стену. Долг исчез. Долг исчез. Долгов не было никаких. А мне это все равно. Да, конечно, ты тупая мразь, тебе все равно. Я свое здоровье потратил. Свое здоровье тратите. Вы оскорбляя людей, свое здоровье тратите. В твоих важных мечтах. Берегите, чучело. Оно вам еще пригодится. Мразь работает, и конченая мразь. Долги. Какая я вообще? У вас как есть дополнительный телефон для связи? Нахер ты идешь? А что вы материтесь? Тебе вы идти надо, мне идти вопрос? Никуда не надо. Тебе надо. Собирай мы котовочку о свою и иди по заданному адресу. Слышь? Вы деньги-то где возьмете для оплаты долга? У твоего мужика в кармане. И когда будет платеж? Он когда ко мне придет завтра, в следующий раз, я у него вытащу и заплачу за все. Угу. Кто к вам придет? Мужик твой, мужик. Кто придет? Тупая мразь. Мужик твой. Он тоже ко мне приходит кто и говорит, придет? Я больше жить не могу кто с этой тупой мразью, даст? Она меня запарила. Кто придет вам денег даст? Ты глухая или тупая? И как вы будете оплачивать? Ты и глухая когда? Или кто тупая? Кто так вам придет денег даст? Ты глухая я или тупая? 2200 рублей. Цена по вопросу деловой репутации. Все, а тебя забомбило, да, когда я сказала, что мужик придет? Ой, это прелесть. Видимо, у тебя просто нет мужика. Или он есть, но он так тебя заколебал, бухает, да? Дополнительный номер телефона какой есть для связи? А со мной он прекрасен. Я вас слушаю. Бродского особо любит. Пастернак иногда. Недавно ожерелье мне подарил. Предупреждайте. О том, что по поводу ваших долгов его интересы в ближайшее время будут затронуты. Да. Здравствуйте. Вас слушают. Будьте добры, пригласите к телефону. Кто спрашивает? Меня зовут Евгения Васильевна Артеменкова. О КФ разговор записывается. По задолженности банку «Ренессанс Кредит» вам звоню. 2 апреля банк передал ваше дело на досудебную подготовку в связи с тем, что по денежному кредиту 371 день просрочка. И сейчас необходимо оплатить срочно 30 940 рублей 48 копеек. Это сумма по обновлению на 13 апреля. Это сумма для ввода в график. Но рекомендовано, конечно, округлять и добавлять ежемесячный платеж, чтобы был оплачен в плюс. А сегодня такая сумма у вас есть на руках? А в чем заключается досудебная подготовка? Еще раз, как, что, какой вопрос? Я говорю, в чем заключается досудебная подготовка? Угу. В чем заключается? Значит, 2 апреля банк передал дело к нам на контроль. А банк выставил вам требования сейчас пока еще войти в график. Если в график не входите в ближайшие 3 дня, то будет выставлено требование оплатить этот кредит досрочно. Сумма для досрочного погашения 47 237 рублей. И это тоже сумма по обновлению на 13 апреля. Сумма увеличивается. Далее, если не будет оплачена и эта сумма по требованию банка, мы вынуждены будем дело передать дальше по инстанциям. Согласно вашему договору, у вас есть пункт 2.4, где сказано, что банк вправе передать ваше дело, минуя суд, в Федеральную службу судебных приставов на основании исполнительной надписи нотариуса. Ага. С этим пунктом вы согласились, когда оформляли кредит. Соответственно, уже на следующий день после обращения банка они будут стоять у вас на пороге, описи ареста имущества, арест всех счетов вашей семьи. Ну, во-первых... Какой актерский смех, Ирина Анатольевна? Во-первых, я не спрашивала вашего мнения. Итак, во-первых... Мое мнение не нужно. Ваше мнение никому не нужно, совершенно верно. Что вас ждет, Ирина Анатольевна? Тихо. Сейчас слушайте меня внимательно. Во-первых, вашу исполнительную надпись нотариуса я оспорю в судебном порядке, так что не надейте, что это сработает. Это закон. Какой закон? Какой закон? Вы собрались в закон... Оспаривать. Какой закон это? Какой это закон? Вам тогда необходимо изучить все. Мадам, от корки вы до корки. Сейчас не позорьтесь, прежде, пожалуйста, вот вы, так. Я понимаю, что вам рассказали, что вы очень умны, но вас обманули. Я вам еще раз говорю. Значит, вами все мне понятно. Какой закон? Если вы не в курсе, что послушайте. Исполнительную надпись нотариуса можно оспорить в судебном порядке, то у вас большие проблемы со взысканием будут. 3 июля 2016 года. И смеется такая, видимо, верить. Вы верите, да, что нельзя этого сделать? Что вы говорите? Да, были приняты поправки в основу законодательства Российской Федерации о нотариате. Вы это собрались оспаривать, Ирина Анатольевна? Нет, зачем мне оспаривать закон? Зачем мне? Я же не сумасшедшая, я оспаривать буду саму надпись. А я думаю, а вот у меня сомнения по поводу этого, Ирина Анатольевна. Ваше сомнение мне совершенно неинтересно. Ладно, с вами все понятно. Понятно, обсуждать с вами я не буду свои финансовые вопросы. Вы место-то свое знаете, Ирина Анатольевна? Слышь, мразь. Она собралась. Сейчас я тебе твое место покажу. Такое, Ирина Анатольевна. Слышь, чудо, ты когда из-под забора-то вылезла? Рот свой закрыла и под лавку обратно Ирина слиняла. Ирина Анатольевна, место она мне показывает. Под запись разговора. Да, место нахер ты знаете. Идешь под запись разговора. Место. Чушка. Да. Алло. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Специалист скоро ответит вам. Здравствуйте. Да. Звонок вам поступает из Сбербанка России. Меня зовут Брешня Екатерина Геннадьевна. Наш с вами диалог записывается. Скажите, пожалуйста, я могу услышать Веру Владимировну? Слушайте. Это вы, да? Да. Очень приятно. Беспокоит вас сейчас из регионального центра дистанционного взыскания Сбербанка России. На текущий момент звоню вам сообщить, что ранее у вас образовалась задолженность по кредитной карте в размере 8960 рублей. Банк также выставил требование, чтобы вопрос с оплатой был регулирован сегодня либо завтра. Скажите, пожалуйста, платеж будет зачислен? Нет. А что случилось? Почему нет? А это имеет значение? Вы указывали, что ранее потеряли работу. До этого, может, в центр занятости, на биржу труда обращались? И что? Вера Владимировна, вы вообще готовы решать вопрос оплаты или нет? Готова или нет. То есть вы однозначно не можете ответить банку? То есть я не считаю нужным. Это бесполезно. Ну а почему вы не заинтересованы в погашении задолженности? Вы знаете, что в случае длительной оплаты банк имеет право вам выставить всю сумму одним платежом? Да, ради бога. Как вы в таком случае будете выходить? Но раз вы не готовы решать вопрос, в таком случае банк фиксирует тогда отказ от оплаты, Вера Владимировна? Фиксируйте, и что? От этого изменится. То есть вы не готовы решать вопрос в рамках телефонного диалога? Да в рамках вашего диалога вопросы не решаются. Почему? Да я не знаю почему. Вы потеряли работу. Потому что вы бесполезны. Наверное, поэтому. Разговор этот бесполезен, ни к чему не ведет абсолютно, наверное, поэтому. Вера Владимировна, ну а почему вы не рассмотрели бы вопрос о рефинансировании, что преобразовать вашу кредитную карту в потребительский кредит и уже под немного, допустим, выплачивать средства? Тем самым, возможно, было бы рассмотреть вопрос о реструктуризации. Не то хочу. Есть, чтобы вам предоставили льготный период. Не хочу. Ну а раз не хотите решать вопрос, в том случае банк фиксирует тогда отказ от оплаты, раз в установленные сроки вы не носите средства, то в каком случае банк имеет право рассмотреть вопрос также и расставление всей суммы вам одним платежом. Назовите также все номера, по которым банк может с вами связаться. Только поэтому. Хорошо, вам в таком случае всего доброго, до свидания. Пока.